Глава третья. На какое-то время воцарилась тишина. Все были обескуражены и действительно не понимали, что делать. Надо куда-то идти, только куда? Где гарантия, что очередной проход не сомкнется за нашими спинами? А если выхода просто нет? Вдруг мы застряли в темных пещерах навечно? От этих мыслей по спине пробежали ледяные мурашки страха. Видимо, все подумали о чем-то похожем. «Не дождетесь!» Прокричала откуда-то Алисия и появилась из темного коридора в окружении мерцающих клубов света. Она смотрелась, словно огненная саламандра, выпрыгнувшая из камина, и освещала пространство вокруг лучше любого магического шара. «Ой, дверца закрылась, да? Какая печаль!» Голос у нее был совершенно неудивленный. «А я говорил!» — зашипел ей на ухо Лайтнер, которого я сначала не заметила. Дарк стоял там, где закончилось сияние Алисии. И тьма в этом месте казалась особенно глубокой. «Сейчас другой выход найдем. В чем проблема?» «Стойте!» — подала голос Бриана. «А почему проход исчез?» «Ну...» — протянула Алисия. «Скажем так, это скалы с сюрпризом». «И ты явно знаешь, с каким?» — уточнила я. «Конечно, моя драгоценность!» — пропела рыжая и кинулась обниматься. «Точнее, не совсем моя!» — добавила она. Отступила и повисла на шее у ошалевшего Неда. Потом попыталась пристать к Бриане, но та шарахнулась в сторону, поэтому ее, как и Этиона, Алисия просто похлопала по плечу и снова отошла к Лайтнеру. «Ну что, по какому коридору пойдем? К центральным я уже была, там ничего интересного нет. Лайтнер, давай поведешь ты». «А может, поведет тот, кто сюда завел?» — прошипел Дарк. Не нужно было проявлять чудеса проницательности, чтобы понять, он просто нереально взбешен. «Не будь противным!» — отмахнулась рыжая. «Давай, выведи нас отсюда!» «Алисия!» — прошепел он. «Ты забываешься!» «Я правда не знаю, почему закрылся проход». Она пожала плечами, и у меня создалось впечатление, что эти двое говорят о чем-то своем. Мне очень не нравилось, что мы оказались в каменной ловушке. «Пойдемте!» — буркнул Лайтнер и устремился в левый проход. «А почему туда?» — уперся Этион, который явно не хотел отдавать право командования Даргу. «Потому...» — Лайтнер не думал отступать и вообще был не в духе. «Что тут происходит?» — я поймала Алисию за светящуюся руку. «Мы попали в пещеры. Вы же хотели этого? Представь, вдруг найдем тут сокровища дракона». «Лучше бы выход», — огрызнулась я. «Почему закрылся проход?» «По идее, не должен был», — протянула Алисия. «То есть ты знала, что в теории он мог захлопнуться? Правильно понимаю?» «Я же сказала Лесси, что знаю очень многое». «Но делиться знаниями не будешь». «Ни к чему», — уклончиво ответила она, но не убрала руку. «Почему ты светишься?» «Так удобнее», — она пожала плечами. «А ты почему нет?» «Силы берегу», — буркнула я. «А они у тебя кончаются?» — удивилась Алисия. «Я темная ведьма. Мы черпаем силы из живой природы. А тут камень. Это у светлых внутренний источник. Тут много людей. Думаю, они не будут против, если ты попользуешься. Особенно, если об этом не узнают». «Нет, из людей непредсказуемо. Хорошо подходят растения, животные, в крайнем случае светлые маги, но не люди». «А твоя сила, она какая?» — спросила я. «Моя сила просто есть». Алисия улыбнулась. И пока я подбирала ответ, убежала в начало отряда к Лайтнеру. Правда, Дарк даже разговаривать с ней не стал. В темноте всем было неуютно. Дергался даже невозмутимый Этион. «Это вы нас сюда заманили», — заявил он Лайтнеру. «Да?» — недовольно фыркнул Дарк. «И с какой целью? А потом, если ты помнишь, как раз я был против». «Тогда почему так вышло?» «Горы хранят много секретов, и не все хотят, чтобы их разгадывали», — глубокомысленно изрекла Алисия. «И какой секрет хранят эти горы?» «Очень верю, что мы сейчас быстренько отсюда выйдем и никогда об этом не узнаем», — беззаботно отозвалась Алисия, а я внезапно с ужасающей ясностью поняла. Рыжая точно знает, какая тайна сокрыта в этих горах и в курсе, почему закрылся проход. Она знала это с самого начала, и Лайтнер в курсе, вот и злится. Получается, Этион не так уж и не прав. Нас сюда заманили. Только вот не мрачный, излучающий угрозу Лайтнер, а безобидная с виду Алисия. Я на своей шкуре убедилась в том, насколько она может быть коварна. Здесь было темно и неуютно. Даже мурашки побежали по спине от липкого ощущения безысходного страха. Я не любила замкнутое пространство. Только сверкающая, как факел, Алисия немного разгоняла окружающий мрак. Мы шли уже второй час и не видели конца коридором. Лайтнер вел пальцем по стене и оставлял на ней светло-голубую искрящуюся линию. Она была ориентиром. Показывала, что мы не ходим по кругу. До этого момента я не представляла, что у Дарга вообще есть магия. На мое замечание он только пожал плечами и пояснил. Не было необходимости использовать. Светящаяся линия на стене позволяла не заблудиться. Мы всегда могли вернуться. Только вот зачем? Мы оказались замурованы в пещере. Где-то вдалеке капала вода, а каменный пол иногда становился влажным. Абсолютно одинаковые коридоры, перетекающие один в другой, иногда сужающиеся, а иногда образующие круглые залы, с потолка которых свисали сталактиты, похожие на соляные столбы, такие же мутно-белые. Алисия не кололась. Мы по очереди пытались выяснить у нее, почему оказались заперты в скале и что надо сделать, чтобы вновь открылся проход. Но она только пожимала сверкающими плечами и неизменно отвечала. «Ну да, дверь закрылась, надо искать другую». Только вот где ее искать, никто не понимал, включая рыжую сестренку Амбера. «Мне это не нравится», — заключила Бриана. «Мы можем бродить тут до бесконечности, но, похоже, лишь уходим все глубже и глубже в гору». «Нужно разделиться», — предложил Нед. «Так мы быстрее исследуем катакомбы». «Плохая идея», — покачал головой Этион. «Если мы разделимся, то можем не собраться снова. Просто кто-то от нас что-то скрывает», — угрожающе добавил он и покосился на Алисию. «Если ты обо мне», — тут же отозвалась она, — «то я ничего не знаю». «Ты знала, что дверь закроется». «Скажем так». Она остановилась и глубоко вздохнула. Видимо, готовилась складно врать. Я уже видела это одухотворенное выражение лица. Я знала, что эти места иногда называют блуждающими скалами. «Почему их так называют?» — поинтересовалась Бриана. «Потому что вход открывается то тут, то там». «И зачем ты привела нас сюда?» — возмутилась наемница. «По другой легенде, блуждающие скалы хранят несметные сокровища. Вы же за сокровищами явились». «Так какие претензии? Вот, ищите. Вполне возможно, они совсем близко». «Толку в сокровищах, если мы не сможем выбраться», — возмутился Нед. «Когда ты хотел найти сокровища, то не уточнял детали», — отмахнулась рыжая. «Ты был готов отдать за них все, так что возмущаться не стоит». «Алисия, ты специально нас сюда завела?» — тихо поинтересовалась я, поглядывая на свою почти подругу. Мне сложно было охарактеризовать наши отношения. «Хорошо». «Я завела вас сюда специально», — недовольно произнесла она. «Вы хотели сокровищ? Я привела туда, где они могут быть». «Чтобы мы с ними рядом и погибли, что ли?» — возмутилась Бриана. «Эй!» — замахала Алисия светящимися руками. «Если вы не заметили, я тоже с вами. Я что, похожа на самоубийцу?» «Лис!» — шепнул Лайтнер, но рыжая отмахнулась. Она выглядела обиженной. «Лис, тише!» — еще раз позвал он. И я поняла, что никогда не слышала, чтобы черный Дарк обращался к Алисии так, дружески и почти нежно. «Ты слышишь?» «Ну что?» — отозвалась она и тут же замерла. «Ой!» — наконец произнесла рыжая. Лайтнер внимательно посмотрел на нее. «Теперь понимаешь?» «Ой-ой!» — подтвердила Алисия и, обернувшись к нам, заявила. «Думаю, спор нужно отложить на неопределенное время». «Потому что сейчас я предлагаю сделать кое-что другое». «И что же?» «Бежать!» — завопила она и кинулась по коридору в обратную сторону. Я долго не думала и бросилась следом. Чувство самосохранения у Алисии было развито хорошо. Уж если она несется со всех ног, то и другим тормозить не стоит. Бежать в темноте от неизвестной опасности оказалось непросто. Пол периодически то ступенями уходил вниз, то поднимался. На пути вырастали неожиданные препятствия в виде каменных валунов или нешироких расщелин. Ориентиром служила светящаяся Алисия, и хотя мы не понимали, от кого пытаемся скрыться, все же неслись во весь опор. Скоро я услышала то, что привлекло внимание Лайтнера и Алисии. За нашими спинами раздавались отдаленные крики, эхо разносило их по каменным коридорам. Мы в катакомбах были не одни, и это пугало. Тени на стенах казались гуще, валуны напоминали притаившихся троллей, а когда с потолка сорвалась испуганная нами летучая мышь, даже Бриана едва сдержала предательский вопль. Кто бы за нами ни гнался, Алисия и Лайтнер явно не горели желанием с ними встречаться. «От кого мы все-таки бежим?» — запыхавшись, спросила Бриана. «Поверь», — также с паузами на вдохе ответила Алисия, «ты не хочешь этого знать. Просто быстрее шевели ногами». «Ты хоть соображаешь, в какую сторону двигаться?» «Да без разницы, лишь бы подальше от них». «Мы не можем бежать от непонятной опасности вечно», — прохрипел Этион. «Кто-то устанет первым и придется остановиться». «Я тихо верю, что первыми устанут они», — отозвалась Алисия и припустила еще быстрее, ныряя в резко заворачивающий коридор и напугав еще десяток летучих мышей. Остальным пришлось последовать за ней, уклоняясь от кожистых крыльев и летящего в разные стороны помета. Нас загоняли, долго, методично, чтобы мы выдохлись и оказались в тупике, появление которого Алисия снова ознаменовала протяжным «Ой!». Она остановилась в центре небольшого зала. Исходящего от ее кожи сияния хватило, чтобы осветить окружающее. Сводчатый потолок, неровные стены и небольшой журчащий источник у дальней стены. «Так кто за нами гонится?» — поинтересовался Этион. Дыхание с трудом вырывалось у него из груди. Наемник занял оборонительную позицию у стены и достал парные кинжалы, приготовившись к бою. Алисия одарила его скептическим взглядом и промолчала. «А я поняла. Ситуация, похоже, сложнее, чем мы себе представляем». «Хозяева этих мест», — мрачно отозвался Лайтнер и тоже отступил. «Спрячьте оружие. Возможно, получится решить проблему миром», — скомандовал он. Их было много, не меньше 15. Низкорослые, но мощные мужчины едва доходили мне до плеча. Если бы я не знала, что они вымерли, то сказала бы, что это... «Цверги», — потрясенно прошептал Нед, озвучив мою мысль, и подался вперед. Видимо, в парне проснулся исследовательский интерес. Только вот цверги не выглядели добродушными и явно не собирались идти с нами на контакт. Суровые бородатые мужчины, вооруженные до зубов, поблескивающих на свету старомодных кольчугах и латах. Они будто сошли со страниц исторических манускриптов. Если мы выживем, то расскажем хотя бы об одной тайне этих гор. По легендам, именно цверги перековывали золото в украшения для сокровищниц драконов, и не было в природе лучших мастеров ювелирного дела. Только вот их ремесло ушло вместе с ними. И до этого момента никто не знал, что ушло не совсем из нашего мира, а в глубины гор Драконьего хребта. Зачем они скрылись здесь? Чем занимались многие столетия? И почему их существование осталось тайной для всего остального мира? Хотя дарги, похоже, в курсе существования цвергов. Какие еще секреты хранит хребет Золотого Дракона? И суждено ли нам их узнать? «Приветствую вас», — поклонился Лайтнер. «Мы случайно оказались в этих горах и не хотели потревожить ваш покой. Но ход закрылся, и мы вынуждены искать новый». «Ты ведь понимаешь, что это значит, Дарк?» Вперед вышел вожак. Он прямо и сурово смотрел на Лайтнера. «У нас договор. Мы не вторгаемся в ваши владения, вы в наши». «Мы сейчас быстренько уйдем», — встряла Алисия, высунувшись из-за спины Лайтнера, но тот довольно резко задвинул ее обратно. Она не особенно сопротивлялась, но все равно продолжала что-то непрерывно бубнить. «Золотая! Как интересно!» — прокомментировал цверг, разглядывая девушку. «Мы уважаем ваш род, но вы нарушили правила, и это плохо». «Мы правда случайно», — прощебетала Алисия. Из толпы цвергов вышел еще один, более худощавый, чем вожак, с длинной рыжей бородой и зелеными глазами. Я чувствовала в нем силу. Ауру магически одаренного человека сложно не заметить. Силы, даже если они очень разные по своей природе, словно чуют друг друга и отзываются легкой дрожью по всему телу. Перед нами был маг. Незнакомый, со странной силой, не похожей на мою, но все же маг. Странно, что я не чувствовала магию даргов. Видимо, она имела какую-то совершенно иную природу. «Ты врешь», — припечатал он, обратившись к Алисии, и принюхался. «Вы пришли за нашими богатствами». «Нет», — уверенно сказал Лайтнер и покачал головой. «Нет, мы бы не посмели». Он бросил взгляд через плечо на Алисию. У нее было настолько невинное выражение лица, что мне стало нехорошо. «Что же ты наделала, рыжая? И в какие неприятности втравила нас на этот раз?» Этион и Бриана начали медленно приближаться к цвергам. Видимо, понимали, что конфликта не избежать. Хозяева город реагировали на наемников молниеносно. Ощерились мечами, и главарь тихо произнес: Нас больше, и мы у себя дома. Лучше ведите себя достойно, иначе ваша смерть будет мучительной». «А так не будет», — прищурилась Бриана. «Если вы не лжете и ничего не взяли в наших подземельях, мы вас отпустим». «А что тут брать?» — фыркнула наемница и смело шагнула вперед. «Проверяйте, у меня ничего нет». Алисия издала странный крякающий звук и устремилась за Брианой, пытаясь удержать ее за руку. Но наткнулась на злой холодный взгляд ближайшего цверга и на перегородившего дорогу Лайтнера. Бриану обыскали быстро и сноровисто. А потом неожиданно для меня достали из ее нагрудного кармана толстую цепочку, усыпанную мелкими переливающимися камнями. Невероятная вещь. Я никогда не видела подобного. Разве что украшения, которые преподносил мне Амбер, могли соперничать по красоте. Но откуда она у наемницы? Мы же держались вместе и не видели и намека на сокровище. Цверк не сказал ни слова, просто продемонстрировал находку нам. Лайтнер выругался сквозь сжатые зубы. Тихо пискнула Алисия, а я начала кое-что подозревать. Вот же рыжая засранка. Не понимаю, как она смогла это провернуть, но готова была поспорить, без нее тут точно не обошлось. Теперь цверги смотрели на нас не просто зло, а очень зло. Бриана пыталась оправдаться, но ее не стали слушать. Наемницу скрутили втроем. Еще несколько человек схватили кинувшегося ей на помощь Этиона. У него нашли массивный браслет с изумрудами. Мы были в шоке. Пожалуй, только я и Лайтнер представляли, что произошло. Точнее, благодаря кому нас теперь обвиняли в воровстве. Для всех остальных наличие в карманах драгоценностей стало неожиданностью. У меня, например, лежало колье. Тяжелое и очень красивое. Когда его грубо вытаскивали из моего сапога, а мои руки связывали веревкой, я бросил обвиняющий взгляд на Алисию, и та потупила глаза. Неужели хоть где-то шевельнулась совесть? Признаться, я думала, что у самой рыжей не окажется ничего. Но она не устояла, и часть сворованных сокровищ припрятала в голенище сапог, часть в карманы, а часть в декольте. И громко вопила, когда цверги доставали оттуда длинную витую цепочку. Видимо, та была самой ценной или просто наиболее приглянувшейся. Больше с нами не разговаривали, даже с Лайтнером. Связали всех одной веревкой и куда-то повели. Вопли Алисии, которая хотела добиться конкретики, просто проигнорировали, как и попытки Этиона вырваться. Мы словно перестали быть для цвергов живыми и мыслящими людьми. Когда козу тянут на убой, и она орет, с ней же не общаются. Сравнение мне очень не понравилось, но я понимала, оно верное. Алисия снова втянула меня в неприятности и чую, что так просто из них не выбраться. Вопрос, когда рыжая успела ограбить цвергов и подложить компромат каждому из нашего отряда? Откуда она знала о том, что тут есть сокровище? Я даже не задумывалась. Рыжая и не скрывала, что знает гораздо больше, чем говорит. «Я не хочу никуда идти», — категорично заявила Алисия спустя 5 минут. Тормозя всю процессию, она вывернулась из цепкой хватки охранника и прямо со связанными руками, расталкивая шалевших цвергов, кинулась в противоположную сторону. Глядя на нее, подобный фокус попробовала проделать и Бриана. Но либо наемница выглядела более устрашающей и ее держали крепче, либо цверги были настороже, но провернуть подобное второй раз не удалось. Вырваться не получилось, сколько бы она ни трепыхалась. Правда, Алисию тоже скоро поймали. Хотя она брыкалась, словно огненная тигрица, пыталась кусаться, болтала ногами и орала. Я отметила, что силище в рыжей немерено. С девушкой с трудом справились 4 приземистых крепеньких цвергов. Даже Бриана посмотрела уважительно и начала вырываться с удвоенной силой. «Тихо!» — рявкнул на Алисию один из цвергов. И рыжая даже светиться перестала с перепуга, насколько угрожающе прозвучал его голос. Увидев, что Алисии угрожают, Лайтнер дернулся и врезал затылком своему конвоиру. Потом ударил связанными руками соседнего цверга и почти освободился. Его примеру последовал Этион. Нед тоже вяло трепыхался в руках охранников, и только я стояла, как истукан, и тихонько плела заклинание. Здесь не было живой природы, и я сделала то, что нам категорически запрещали. Потянула энергию из человека. Хотя о чем я? Цверги не люди. Можно ли тянуть силу из цвергов, я не знала, но искренне считала, что сейчас выбора нет. Сила потекла неохотно, но я сосредоточилась, накапливая ее, а потом просто выпустила, прогнав сквозь себя. Двух ближайших охранников отшвырнула в стороны магической волной. Она вышла даже более мощной, чем я рассчитывала. Это воодушевило. «Ух ты!» — обрадовалась я и начала действовать смелее. Если из живой природы сила текла, как вода, то тут, пожалуй, уместно было сравнение с кровью. Сила шла туго, и выдавливать приходилось чуть ли не по капле. Но зато энергии в ней заключалось больше, поэтому и заклинания получались сильнее. Нам удалось дезориентировать противников. Они не ожидали отпора, в том числе магического. Из пленников в один момент мы превратились в тех, кто может оказать сопротивление. Пока Лайтнер и Этион отбивались, прикрывая меня от цверков, я снова сплела заклинание. На сей раз оно требовало ювелирной работы. Было сложно направить усилия так, чтобы разорвать путы хоть на ком-то из моих спутников и при этом не навредить. Но я знала, у меня получится. Где-то издала боевой клич Бриана, ему вторил визг Алисии. Мы увлеклись. Сосредоточившись на освобождении, упустили из внимания детали. Чародей цвергов отошел к стене и начал что-то бормотать. Сначала меня словно ударили под дых. Такая упоительная, дарующая ощущение могущества сила перестала поступать. Вместо нее мне досталось что-то едкое и колючее. Оно заставило упасть на колени и закашляться. А потом нас белой мерцающей дымкой накрыл туман. От него жгло в носу, щипало глаза и стало сложно дышать. Я пыталась сопротивляться его влиянию, но не могла. Глаза слипались, а сознание уплывало. Я невольно сделала несколько глотков, закашлялась и стала терять сознание. Краем глаза я заметила Бриану с растрепавшейся косой, рыжие кудри Алисии и рухнувшего на колени Лайтнера, который боролся из последних сил. Увы, эту битву мы проиграли. «Где вы?» Даже не сразу сообразила, кто это и чего от меня хочет. Вот только-только я падала на пол, одурманенная заклинанием цвергов, а сейчас меня кто-то настойчиво звал, стараясь выдернуть из небытия. Выдергиваться не хотелось, я сопротивлялась. Но голос звучал все настойчивее, игнорировать его было все сложнее. Пришлось возвращаться в реальность. Я открыла сначала один глаз, потом другой, уселась и посмотрела по сторонам. Я была совершенно одна в пещере. Скалистый пол, к которому вплотную подходила голубая мерцающая водная гладь. Слава всем богам! Я вскинула глаза и обнаружила прямо перед собой встревоженного Амбера в домашних штанах и накинутой на плечи рубашке. У него был такой уютный вид, что в этой пещере Дарк выглядел чужеродно. «Что?» — начала я, но он меня перебил. «Где, демоны побери, вы шляетесь?» — заорал Амбер. «Я прождал тебя в лагере не знаю сколько, но так и не дождался. А между прочим, уже ночь». «Мы вот тут», — все еще чумная ото сна отозвалась я. «А где остальные? Я была с Али». «Я знаю, с кем ты была», — прервал Дарк. «Подслушивать умею хорошо. Вас ищут в лагере. Расскажи, где ты конкретно». «В пещере». «Опиши подробнее», — приказал он сосредоточенно, а я послушно огляделась, не понимая, что еще можно добавить. «Я должна была оказаться тут не одна, но никого не вижу». «Это сон, Лесси», — устало пояснил Амбер. «Наш с тобой общий сон, тут никого нет, и я не вижу, где ты». «Ты не видишь пещеру?» — удивилась я. Впрочем, это объясняло его глупый вопрос. «А что тогда ты видишь?» «Тебя в моей спальне», — признался он. «Я же сплю там. Ты даже не представляешь, как сложно было уснуть и как сложно попасть к тебе в голову. Еле пробился, словно что-то не позволяло достучаться. А в прошлый раз я без проблем очутился в твоем сне, хотя мы даже не были знакомы». Пришлось рассказать и про горы, и про цвергов, и про то, что снова в неприятности нас втянула Алисия. «Слушай меня, Лесси, внимательно», — велел он. «Я постараюсь прийти на помощь, но вряд ли удастся сделать это быстро. Нужно добраться до гор и найти вход. Цверги уважают нас как хозяев долины, но то, что провернула Алисия, да еще подставив всех вас, такого цверги не прощают. Они слишком трепетно относятся к своему имуществу. Я постараюсь все уладить, правда, ты мне должна помочь». «Как?» «Ты должна проснуться и разбудить остальных. Это обязательно. Ты меня слышишь?» «Я не знаю, как». «Постарайся. Вас одурманили. Кинули где-то в катакомбах у воды. Думаю, вы не должны проснуться, пока...» «Пока что?» — уточнила я, чувствуя, как начинают дрожать руки. Мне не нравился страх в голосе Амбера. Он переживал за Алисию и, по всей видимости, за меня. «На самом деле вариантов много, и ни один не закончится для вас хорошо. Вас не просто усыпили, чтобы вы не мешались. Вас планируют казнить. Вы оказались слишком проблемными, поэтому цверги не стали рисковать. В подземельях много тварей, в том числе и тех, которых нужно подкармливать регулярно, иначе они сожрут того, кого сами найдут. Поэтому ты должна проснуться и разбудить остальных. Ты сильная, и я в тебя верю». «Мы не сумели сбежать от цвергов, у них маг». «Неважно, сейчас главное проснуться, потому что только так вы сможете сохранить жизнь. Продержитесь до того момента, как я смогу вас найти, хорошо? А потом...» — он сделал паузу. «Что будет потом?» «Я запру вас с Алисией и никуда больше не выпущу». В ответ на это самонадеянное заявление я только фыркнула. «Ишь, командир нашелся. Он пусть свою сестру запирает. Ее и правда рискованно выпускать в люди». Амбер исчез, а я осталась одна в пустой пещере. Состояние совершенно не походило на сон. Полное ощущение реальности. Я встала и прошлась из стороны в сторону, слушая гулкое эхо шагов. Тут было удивительно тихо и безлюдно, будто я осталась совсем одна в этих катакомбах. Ни цвергов, ни твари, о которых говорил Амбер, ни моих соратников. Одиночество пугало, и я не понимала, как вернуться назад в настоящий мир. А еще сомневалась в реальности встречи с Амбером. Приходил ли он во сне на самом деле, или так проявилась потребность поговорить с ним? Я не могла ответить себе на этот вопрос. Если бы не разговор с Амбером, я бы не догадалась, что все еще сплю. Просто подумала бы, что осталась одна. Меня бросили тут, а остальных утащили куда-то дальше. Я решила следовать указаниям Амбера и все же попыталась проснуться. В его словах был смысл. Нужно понять, как вырваться из сонного заклятия и разбудить других, пока не случилось что-то непоправимое. Сначала я сделала самое очевидное. Больно ущипнула себя за руку. Выругалась, но не проснулась. И пошла просто изучать пещеру. Из нее вели 3 хода, и я последовательно нырнула в каждый. Результат был один и тот же. Какое-то время я шла в темноте, а потом снова возвращалась в пещеру к озеру со светящейся водой. Я изучила это место довольно быстро. Просто потому, что тут и идти было некуда. Пещера, рукава и вода. Подошла к переливающейся голубоватой глади и уставилась на нее, пытаясь поймать отражение. Сначала это не получалось. А потом светящаяся вода подернулась рябью, и я увидела свою немного искаженную физиономию в обрамлении черных, выбившихся из косы волос. Чем дольше я смотрела, тем четче становилось отражение. Прорисовывалось не только я, но и очертания пещеры. И самое главное — люди. Там в отражении я была не одинока. Я видела себя, сидящую на берегу и смотрящую в озеро остановившимся взглядом лунатика. Разглядела уютно спящую Алисию, которая подложила под щеку ладонь. Лайтнера, который во сне пытался быть ближе к рыжей, и даже водрузил руку ей на плечо, словно охраняя. Неда, Этиона, Бриану. Все они были там в отражении, и нужно было придумать, как попасть к ним. Я осторожно коснулась пальцами воды и тут же их отдернула, получив магический заряд. Вода дрогнула, по ней опять пробежала рябь, и отражение пропало, как и мерцающая синева. Озеро стало черным, глянцевым и неподвижным, каким и полагается быть глубокому водоему в темной пещере. Вокруг будто выключили свет. Я снова коснулась воды, провела по ее поверхности, образуя небольшие волны, и в их отсветах, где-то глубоко внутри, снова смогла заметить другую реальность. Мне нужно было попасть туда, но я не могла решиться, потому что путь явно был один. Это странное озеро, отделяющее мой сон от не сна. Вода под руками была ледяной. Даже от незначительного касания по коже пробегал мороз. Где дно и как глубоко придется нырять, я не представляла. И не была уверена, что именно это решение окажется правильным. Просто иного выхода из пещеры не видела. Раздеваться не стала. Зажала нос, зажмурилась и нырнула. Когда холодные волны сомкнулись над головой, меня охватила паника. Я даже руку от носа убрала. Невольно глотнула и рванулась вверх, но не смогла всплыть. Ледяная вода была удивительно плотной, как желе, и не отпускала, засасывая на глубину, проникая в легкие. Я не могла дышать и сопротивляться. Погружалась все глубже и глубже, замерзая и захлебываясь, пока не потеряла сознание.